кем быть. Это было в самом начале 90-х. Я первый раз выехал за границу. Занимался музыкой, увлекался психоделическим искусством, экспериментами над сознанием. И однажды я решил, надо ехать мир смотреть, искать смысл жизни, и отправился на фестиваль Rainbow. Туда приезжают десятки тысяч со всего мира. Очень интересные люди, каждый представляет какую-то свою философскую концепцию. После этого стал путешествовать по Европе автостопом. Потом судьба занесла в Индию, и там я пробыл больше 4 месяцев. Это, конечно, был полный переворот в сознании. То, что происходит там, не происходит больше нигде. Там-то я и стал убежденным вегетарианцем, не давящим на других, как это было раньше, уважающим выбор другого человека. Кстати, именно поэтому мы не делаем жесткой рекламы. Не ешьте мясо, будьте вегетарианцами. Каждый человек имеет право стать мясоедом или вегетарианцем, вообще делать со своим сознанием все, что угодно. Но мое мнение все-таки однозначно. Духовное вегетарианство – это большой прогресс для живого существа в плане сознания. А в нашей стране 15 лет назад за слово «вегетарианец» можно было попасть в психушку. Наверное, он чего-то замыслил, этот парень, который не хочет есть мясо, его нужно срочно положить в больницу. Поэтому, когда мы открывались, мы не могли ориентироваться на потребителя, потому что не знали вообще, есть он потребитель или его нет. Однако желание пропагандировать вегетарианство оказалось сильнее сомнений относительно финансовых перспектив предприятия. Кроме того, была хорошая команда, возможность взять деньги в долг и друг, директор московского дома художника, готовый дать помещение. Около 5 лет назад Даман и его коллеги начали работу над проектом. Мы решили показать людям, что такое вегетарианство в его лучших аспектах. В конце концов, это выросло в идею ресторана, кафе и магазина. Мы все делали сами. Так как я профессиональный повар и музыкант, мне предложили заниматься кухней, музыкой, частично интерьером. Егор Аистов, директор дома художника, тоже человек искусства. Он внес свою лепту как дизайнер. И Ярослав Смирнов, человек с хорошими организаторскими способностями, стал директором и возложил на себя административные обязанности. Открываться нам еще помогал Юрий Аистов, дядя Егора Аистова, очень известный питерский шеф-повар. У него богатый опыт. Открыл много ресторанов за границей, в частности, в Америке. Он хорошо относится к вегетарианской кухне, понимает, что это такое, как это делается, и плюс к тому, он просто профессионал очень высокого уровня. Поэтому все его советы и помощь были нам очень нужны. Итак, команда специалистов и энтузиастов. Сами делали ремонт и дизайн, собирали рецепты, плюс лояльная аренда, плюс оборудование хорошее, но не новое. Итого, общие затраты при открытии составили примерно 150 тысяч долларов, что, говорит Даман, в принципе, для открытия ресторана нормальные средние деньги. Началось. Как ни странно, посетителей оказалось достаточно. «Это стало модно?» – спрашиваю я. Даман кривится. «Мода на вегетарианство – это что-то странное, как мода есть колбасу такого-то сорта». Но 2-3 года назад вегетарианство действительно вошло в моду, причем наш ресторан этому способствовал. У нас тогда было огромное количество народа. Известные люди Москвы, Бомонд, художники, поэты, музыканты – все ломились. Потом мода схлынула, но из этих людей кто-то остался. Интерес перешел в новые какие-то формы.